И что такого удивительного? Неужели у самодержца всероссийского не могут быть причуды? Они вроде безобидные, даже полезные. Я неплохо знаю математику с геометрией, как и упомянутое обществознание. Кто как не монарх, может рассказать детям с юношами, что действительно происходит в России и мире. Судя по вниманию, мои лекции пользуются успехом у взрослых, в том числе военных, чиновников, представителей земств и купцов, и я слежу за тем, кому предоставляют право посещать мои выступления. Сторонних людей там мало. Так, я не спорю. Для русского общества затея дюже полезная. Добавим газеты, где перепечатывают ваши лекции, поэтому о них знает вся империя. Даже европейская пресса обсуждает многие заявления русского монарха. Пусть тамошние газетчики, вернее власти, стоящие за ними, позволяют себе весьма едкие и часто оскорбительные толкования, но сквозь зубы они вынуждены признавать правоту варварского императора. Лицо Шишковского изрезала змеиная улыбка, впрочем, быстро исчезнувшая. Только главы родов, вернее, самая умная их часть, не сразу поняли коварную ловушку, в которой оказались. Теперь они кусают локти, но уже поздно, ведь никто в здравом уме не будет забирать детей из императорской школы, а ведь отпрыски знатных родов сейчас воспитываются особо подобранными наставниками и лично вами. Они сразу попали под грамотную методику. Родителям со старшим родственниками придется переучивать преемников, что может привести к конфликту. Попробуй переубеди юнца с горящими глазами, которому внушили простую истину: Россия превыше всего. Плюс император личным примером показывает, что следует этому постулату. Потому я и считаю, что они не простят. Здесь генерал-губернатор прав. Затея со школой, вначале показавшаяся мне забавой, неожиданно приобрела совершенно иное содержание. Я не только вещаю, вбивая нужные постулаты молодежи, но и обрабатываю целые делегации, приезжающим послушать императора. И никто не ожидал, что весьма простенькие лекции, объясняющие политическую и экономическую ситуацию в мире, окажутся столь востребованными. И речь сейчас о взрослых. Чего говорить о юношах и девицах, буквально заболевшими патриотизмом, который я осторожно навязывал. Получается, что я не только отобрал у людей привилегии, но и еще покусился на их потомство. Значит, придется усилить бдительность и ждать. Один декларация о вооруженном нейтралитете была подписана в 1780 году Россией, Швецией и Данией. Она была направлена на сохранение торгового судоходства вблизи воюющих стран. Декларация предполагала, что нейтральные страны могут осуществлять судоходство у берегов воюющих держав. В случае необходимости они могут использовать сопровождение военных судов, но исключительно только для охраны. Даже если корабли везли товар для одной из воюющих сторон, он все равно признавался неприкосновенным, за исключением случая, когда товар имел военное предназначение. Поводом к заключению декларации стал захват торговых судов России и Голландии. В течение следующих 3 лет к декларации присоединились Пруссия и Австрия, Португалия и Сицилия. Страны договорились о том, что Балтийское море будет закрытым для военных судов. Из воюющих сторон Франция, США и Испания признали декларацию, хотя и не подписали ее. Декларация была очень выгодна США, потому что ее основными торговыми партнерами были европейские страны. Великобритания не соблюдала принцип вооруженного нейтралитета. Глава 10. Август 1779 года. Аннаполис, бывший Хаджибей, Екатеринославль, Российская империя. К следующему году новые причалы будут достроены, но и сейчас порт справляется с грузовым потоком. То же самое касается складов, мы будем их расширять, ведь сначала придется возить военные грузы, а далее большие объемы зерна. Лучше подготовиться заранее. Генерал-губернатор области, Гудович, водил указкой по карте города, названного в честь моей дочери. Кстати, надо издать инструкцию, дабы народ не путался в похожих названиях. Екатеринославль на Днепре носит имя моей супруги, а Екатеринбург – одной курлянской шлюхи. Нет согласия между двумя ветвями царствующей фамилии, да и не будет, ибо по прямой линии наследников мужского пола давно нет, а остатки потомства Ивана Алексеевича больше Вильфы, нежели Романовы. Но вражда осталась, пусть и в моей голове. В бурно развивающийся и застраиваемый город мой кортеж прибыл вчера. Несмотря на предупреждение о необходимости соблюдать скромность, местные власти устроили яркую встречу. А чего делать? Не запрещать же людям приветствовать императора с наследником? пришлось присутствовать на молебне. Далее был парад, махание ручкой восторженным подданным и тождественный обед. Сегодня после полудня у меня прием делегации местных жителей. Но перед этим был утренний объезд территории порта, а сейчас совещание в кабинете Гудовича. Помещение небольшое, но мы поместились. Благо, кроме Шишковского, главы области, его заместителя, майора жандармерии Семенова и трех секретарей, здесь никого нет. Встреча с генералитетом у меня завтра, и состоится она в одном из военных городков в 5 верстах от Аннаполиса. Я не стал тратиться на защитную линию к северу от Дуная, ибо знал о предстоящей войне. Зато мы хорошо закрепились на Днестре, возведя несколько крепостей. Туда же вскоре начнут завозить артиллерию, амуницию, порох и продовольствие. Солдаты же раскиданы по военным городкам и временным лагерям. Их будут стягивать к границе прямо перед началом войны. Затем у меня весьма сложное совещание с главами областей и уездов, которые должны собраться в Екатеринославле. Буду подводить итоги поездки и заодно раздам новые приказы. Пока развитие Юга России идет штатно, но хватает шероховатостей. А вот денег у меня все меньше. Новым землям пора зарабатывать самим. Только в ближайшие 3 года это сложно реализовать. Ведь строительство дорог, поселений, городов, портов и заводов не прекращается, а наоборот, увеличивается. Тут еще война, грозящая нанести казне гораздо больше урон, нежели большая часть моих прожектов и реформ. Вообще, забавная ситуация. Золото добывается все больше, впрочем, как и собираем хлеба. Держава начала производить многие вещи, ранее закупаемые за границей, а денег не хватает. Мы недавно рассчитались с испанцами по кредиту, и сразу же взяли новый. Я понимаю, что при таком развитии ситуации и отсутствии войн, за исключением с османами, Россия лет через 7-8 перестанет жить в долг. Разве что останутся облигации внутреннего займа, практически спасшего начало моего правления. Казначейство продолжает выпускать ценные бумаги, которые пользуются немалым спросом, в том числе у иностранцев. Но главная цель уже достигнута. Дворяне перестали держать деньги в золоте, предпочитая облигации и банковские счета. Только этого недостаточно. Слишком много вложено в долговременные прожекты, которые не скоро принесут пользу. А деньги нужны здесь и сейчас. Начнешь задерживать жалование чиновникам или военным, так сразу начнется мздоимство, расхищение полковых касс, закупка дрянной амуниции и провизии. Мы же только более или менее прижали воров. Нельзя позволить управлению страной откатиться к временам Екатерины. Это поставит жирный крест на всех моих начинаниях. Я ведь и людей потихоньку перевоспитываю, внушая здоровые идеи, и отвращаю от воровства. Но как убедить человека жить честно, если он получает гроши, а его семья вынуждена бедствовать? Поэтому мне приходится крутиться, как ужу на сковородке, выискивая новые способы заработать. Однако, тоже расширение порта и строительство складов изымает из казны огромные средства. Все понимают, что они окупятся после подписания мирного соглашения. Другой вопрос, позволит ли нам воспользоваться плодами победы. Уж больно не нравится мне шевеление в Европе. Если кратко, то на Россию начали натравливать шведов. При этом, сейчас у нас нет никаких разногласий с соседями. Но почему-то Швеция уже 2-й год приводит в порядок флот и строит новые корабли. То же самое касается армии, только денег у нее на это нет. Значит, снова подсуетились наши европейские друзья. Забавно, что средства в Стокгольм идут одновременно из Лондона и Парижа. Какое удивительное единение 2 враждующих ныне держав. Голландцы тоже начали непонятные маневры, хотя мы сейчас с ними в мире. Более того, давно между нашими странами не было такого большого товарооборота. Наверное, нацию моряков и торгашей раздражает деятельность русских факторий в Африке, которые значительно расширили свое влияние и скоро начнут приносить прибыль. Еще и наши торговые корабли спокойно курсируют до экватора и обратно, постепенно обрастая фрахтами через торговых агентов, раскиданных по Европе. В этом деле нам сильно помогли испанцы, открывшие для России свои порты. С португальцами нам тоже удалось договориться. А это значит, что мы отнимаем чей-то хлеб. Пока идет война, в которой ввязли основные игроки, наши крохи никого не интересуют. Но по ее окончании начнутся совершенно иные игры. И все это лежит на мне тяжким грузом. Что с припасами и жильем для переселенцев? Спрашиваю Гудовича, быстро пробежавшись взглядом по нужной странице доклада, составленного моей канцелярией. Доверяй, но проверяй. Я следую этому постулату с первых дней правления, что приносит ощутимую пользу. но и стараюсь не перегибать палку, запугивая подчиненных и раздувая штат ревизоров. В управлении государством нужен баланс и терпение. Честные чиновники толпами не рождаются, и посредственных персонажей среди управленцев хватает. Приходится работать с тем, что есть, не забывая о воспитании новой поросли служивых людей. Мы готовы разместить и накормить более 5000 семей уже сегодня. И ручеек переселенцев не прекращается, несмотря на приказ султана. Это, не считая немцев и славянских колонистов из Священной Римской империи. Их мы размещаем в будущих промышленных районах, а с теми, кто хочет обрабатывать землю, гораздо легче. Они прибывают с деньгами, инструментом и семенами. А вот арнауты, болгары, валахи с сербами перебираются через Дунай голые и голодные. Но мы пока справляемся, степенно ответил генерал-губернатор, при этом многие просятся в армию или гайдуки. Уж больно люди хотят отомстить магометанам. Здесь мы взаимодействуем с военными и помогаем устроить желающих. Об этом поговорим на совещании с генералами и адмиралами, перебиваю докладчика, как обстоят дела со строительством школы и ремесленного училища. В таком виде и проходило дальнейшее обсуждение. Только разговор все равно возвращался к переселенцам и будущим беженцам. Народ бежал не только из Порты, но и Австрии. Из Богемии, Силезии и иных немецких пределов люди ехали спокойно, распродав имущество и еще дома. При помощи наших рекрутеров сбились в сообщество по занятиям. Земледельцы, мастеровые и ремесленники ехали на уже готовые места, где сразу принимались за дело. А вот с южанами обстояло сложнее, и многие из них действительно сразу записывались в гайдуки и формируемые части европейского строя. К началу войны у нас будут готовы 3 греческих, 2 валашских и болгарских полка, а также 1 сербский. Сейчас воины усиленно готовятся. Перед гайдуками стоит особая задача, их переправить через Дунай перед началом войны. Регулеры же будут воевать в составе русской армии. Кстати, из офицеров и наиболее толковых унтеров, я хочу сформировать власти будущих государств. Самых толковых мы уже отобрали и усиленно обучаем управлению. Ведь ранее в завоеванных землях правили исключительно османы и ренегаты. Поэтому придется полностью менять чиновников целых провинций, которые должны стать вассальными или независимыми странами. Греки, валахи и молдаване точно обретут свободу. С остальным, как повезет. В любом случае, я не собираюсь никого бросать. А еще во главе новых держав встанут лояльные России люди. Иначе и быть не должно. Здесь все тоже по графику. Разрешите вопрос, Ваше Величество? После моего кивка Гудович продолжил, университет будет открыт в другом городе. На самом деле весьма важный момент. Я решил разграничить полномочия в Юго-России между несколькими городами. Антонов мне видится административной столицей и главным районом военной промышленности. Кроме резиденции губернатора, там расположена верфь, склады и строится несколько важных заводов. Аннаполис возьмет на себя функции торгового центра, здесь вскоре заработает биржа, где начнут торговать хлебом и другим продовольствием. Касаемо культурной столицы, если так можно выразиться, мнения разошлись. Мне больше нравится Анноград, основанный в устье Днепра. Именно там я предложил построить университет, а основной доход город будет получать благодаря торговле, как речной, так и морской. Канцлер с большей частью министров вначале настаивали на Киеве, но затем предложили более многолюдный и бурно развивающийся Екатеринославль. Сложность в том, что город, названный в честь моей супруги, становится мощным промышленным центром. Заводы, мануфактура и мастерские растут там, будто грибы после дождя. Денежный народ начал осваивать Юго-Россию еще до войны, а после победы многие решили повременить, когда в переговоры вмешались европейцы. Тогда были опасения, что Россию заставит отдать часть побережья, а Крым выглядел не очень привлекательно для вложения денег. Вот такие у меня заботы. Не скрою, что они приятные. Строить заводы и учебные корпуса гораздо приятнее, чем обсуждать предстоящие военные действия и наплыв беженцев. Касаемо университета, то это стратегическое учреждение. Там я мыслю не только обучать местных юношей, но и воспитывать элиту новых стран, которые появятся на развалинах Порты. Болгары, валахи, греки и прочие сербы должны получать образование в России, а также пропитываться нашим духом, культурой и обычаями. Это должно касаться как военных, так и гражданских. Именно поэтому мы сейчас готовим преподавателей, а офицеры и будущие чиновники балканских стран пока обучаются в походных условиях. Армейцы прикреплены к полкам, а гражданские работают в различных учреждениях Антонова и Екатеринославля. Нельзя упускать этот момент. Майор мне всю плешь проел, объясняя, что необходимо сразу привязать к себе целые страны. При этом необходимо соблюдать определенный баланс. Люди должны понимать, кто главный в нашем альянсе, но и нельзя их унижать, держа за слуг. Пока народы вассальных и захваченных османами государств сами стремятся на север, вот я и издал приказ местным властям работать на будущее, привязывая их как можно сильнее. Понятно, что есть Австрия, которая начнет вмешиваться в наши дела, только бесконечная череда волнения и весьма жестокая позиция Марии Терезии в отношении недовольных, начала отталкивать от Вены даже сербов, наиболее от нее зависимых. Думаю, мы поступим следующим образом, Иван Васильевич, возвращаюсь к беседе, университет мы откроем в другом городе, а у вас будет создано военное училище, где мы станем обучать иностранцев, и тянуть с этим нельзя, поэтому начинайте искать место, согласуйте расходы со Степаном Ивановичем и графом Румянцевым. Будто вырубленное топором лицо Гудовича расплылось в улыбке, обнажив крепкие и желтые зубы. Зрелище так себе. Но я поддержал довольного губернатора, улыбнувшись в ответ. Что касается Киева, то его ждет судьба духовной столицы края. Не вижу смысла вкладывать деньги в его развитие, так как города на юге расположены удобнее. Именно с севера туда пойдет огромный товарный поток, а древняя столица Руси продолжит быть резиденцией митрополита и прибежищем нескольких монастырей, которые надо бы секвестрировать. Но пусть пока все остается по-прежнему. Надо признать, что край развивается весьма бурно. Его уже не назовешь исключительно земледельческим. Недавно открытые залежи угля и различных руд дают надежду на рост промышленности. Это дополнительный доход. Впрочем, вначале придется потратиться. Еще бы решить вопрос днепровских порогов, а также сообщение между Доном и Волгой. При таком раскладе поток грузов увеличится в несколько раз, а само Черноморское побережье станет наиболее населенной и богатой частью России. Но ученые, занимавшиеся исследованиями местности, сообщили о немалых трудностях и колоссальных расходах в случае запуска рекомых прожектов. Мы недавно достроили Вышневолочковскую водную систему, и я прекрасно понимаю, что казна таких расходов не потянет, и тогда нам придется кровь из носу захватывать проливы, ведь без них легко перекрыть русскую торговлю и просто уничтожить империю экономически. Поэтому повременим. Казалось, что череде бесконечных совещаний нет предела. Военные, гражданские и торговые дела в новом крае требовали присутствия императора. Вернее, я выступал больше третейским судьей. Все-таки на юге ситуация совершенно отличная от большей части губерний России. Здешний народ более независимый и деятельный. Им не надо ничего навязывать, лучше не мешать, ну и направлять в правильную сторону, если сбились с пути. Начнем с того, что в Югороссии нет крепостного права и значительно меньше дворян. Более того, именно тут получили распространение земледельческие поселения, похожие на артели, а не общины. Весомая часть из них уже выкупила паи, принадлежащие государству, и отдали долги. Другие, не менее многочисленные поселенцы, наоборот, не спешат избавляться от компаньона. Ведь это император, то есть я, и у людей есть свои резоны. Во-первых, это защита от чиновников и дворян, не любящих излишне независимых пахарей. Во-вторых, я особо не требую свою долю, предложив народу развивать окрестности поселений. Мои деньги идут на строительство дорог, школ и больниц, но это не главное. В некоторых областях огромного края и части южных губерний земства находится под управлением крестьян. Есть там купцы с дворянами, но их меньшинство, и сложностей у самого многочисленного и угнетенного сословия хватает. Потому мне еще неделю принимать депутации мужиков, съехавшихся в Екатеринославль, откуда только можно. Из-за одинаковых по сути трудностей, просьбы крестьян порядком утомляют. А вот с одним человеком я готов беседовать хоть каждый день. И вообще, не устаю благодарить господа, что он послал мне барона Фитингофа. Я считаю Ивана Федоровича наиболее полезным для империи человеком, наравне с Шишковским, Бекетовым, Голицыным и Румянцевым. Даже фон Мозин, Миних, Вяземский и Щербатов – вполне заменимые персоны. А вот Асбзеец – просто находка. За 11 лет во главе Министерства сельского хозяйства барон сделал невозможное. При нем страна перестала голодать. Это не значит, что русские крестьяне жируют, но урожаи значительно выросли, и по стране распространился картофель. Понятно, что на юге ситуация гораздо лучше, чем в центральных губерниях. Только народ перестал массово умирать от недоедания. Именно немец чуть ли не насильно втемяшил в головы помещиков, что пора менять старые традиции и переходить на иные культуры. Перемены больше коснулись севера, где помещики начали дружно переходить на картофель, лен и выращивать скот, что дало толчок развитию выпуска тканей и шерсти. К тому же Фитингов никогда не останавливался и находился в постоянном поиске. Еще министр полностью поддерживал мои реформы, соглашаясь, что в будущем останутся только крупные земледельческие хозяйства. Только я делал ставку на крупные артели, поддерживаемые государством. А Иван Федорович симпатизировал помещичьим усадьбам, наподобие латифундии по римскому образцу, только с наемными работниками вместо рабов. И к участию государства он относился весьма скептически, считая, что оно должно ограничить свое вмешательство поддержкой научных изысканий и созданию новых инструментов. Но пока мы решили, что надо изучить работу всех форм хозяйствования. Кстати, немцы тоже атаковали целые стаи общинников и помещиков. Да и торговый люд не давал ему прохода. По моему совету барон проводил общение в виде лекций, где делился с народом знаниями, а заодно отвечал на вопросы. И надо сказать, что его выступления буквально забивали большой зал собраний города. Я по большей части знал о ситуации с земледелием в стране, но с удовольствием выслушал объемный доклад о поездке министра по краю, после чего предложил Ивану Федоровичу выпить чаю. «Скажите, а как обстоят дела со свеклой? Вспоминаю разговор пятилетней давности, академия и столичный университет вам помогли?» Глаза немца вдруг загорелись светом истинного фанатизма, а его полное лицо покрылось румянцем. Есть у него такая привычка, увлекаться каким-то прожектом, полностью в него погрузившись. Ранее это были картофели, новая порода овец, которую уже начали массово разводить в центральных губерниях. И вот теперь свекла. Министерство успешно работает с академией. Хочу выразить вам благодарность за содействие. Не пройди реформа в русской науке, и я бы еще долго бился головой об стенку. Но нынешние ученые весьма быстро реагируют на любые предложения, особенно идущие из правительства. Еще бы, я скрутил обнаглевших академиков в бараний рог. Многие из них до сих пор изучают повадки северных оленей и степных антилоп. Утрирую, но реформа весьма жестко прошлась по паразитам, заставив науку работать на страну, а не самих ученых. Просто вы сами запретили знакомить общественность с некоторыми экспериментами. Поэтому все исследования свеклы проходят в тайне. Но я могу утверждать, что мы добились прогресса. Тучный немец с трудом гасил порывы, не начать подпрыгивать от счастья. Профессор Маркграф один оказался прав. Из свеклы можно получать сахар. Я не разделял столь бурной радости Фитингофа, поэтому не стал его хвалить. Сколько времени займет вывод овоща, приемлемого для получения сахара? Тут барон погрустнел, но нашел в себе силы ответить честно. Нам потребуется не менее 10-12 лет. Правда, есть надежда на смену места проведения исследований. Со следующего года вывод новых видов овоща будет проводиться недалеко отсюда. Здесь мягкая погода и плодородная почва. Судя по взгляду, немец ждал осуждения с моей стороны. Ведь изначально он говорил, что понадобится гораздо меньше времени. Да и денег на исследования ушло немало. Это хорошие новости, Иван Федорович. Пусть будет даже не 12, а 15 лет, но сахарная независимость крайне важна для империи. Объемы закупок растут с каждым годом, что вымывает из страны золото. Немец с трудом сдержал довольную улыбку. Только подходите к вопросу системно. Пока идут эксперименты, изучите места, наиболее приемлемые для выращивания свеклы. Далее подумайте о создании целых хозяйств, которые будут выращивать, а далее обрабатывать столь важный овощ. Значит, надо подумать о строительстве перерабатывающих заводов и разработке маршрутов доставки продукции. Не мне вас учить. Барон вскочил и начал меня благодарить. Я же приказал ему сесть и допить чай с вареньем. Мне хочется просто побеседовать с умным человеком, без изъявления верноподданнических чувств. Сегодня вроде получится. Фитингов успокоился и начал рассказывать о перспективах шерстяных мануфактур в России. Поездка оставила самые приятные ощущения. Сыну тоже понравилось, хотя ему приходилось одновременно продолжать обучение с наставниками и вникать в тонкости управления страной. Главное, чтобы мальчику не задурили голову. Я часто отпускал его посещать военные городки, верфи, заводы и общинные поселки. При этом рядом с Сашей крутилось немало новых лиц. Лести и прочих словословий он наслушался изрядно. Благо есть надежда на весьма острый ум и ироничность сына, явно унаследованная от матери. По дороге домой я думал о том, как соберется вся семья. Внутренне улыбался, представляя раздачу подарков, ставшей настоящей церемонией. Кто же знал, что это был последний благодатный месяц в моей жизни? Один Андреас Сигизмунд Маркграф, 1709, Берлин, Берлин, немецкий химик, один из последних значительных химиков эпохи теории флогистона. В 1747 году обнаружил при помощи микроскопа кристаллы сахара в тонких срезах корней свеклы, что привело в дальнейшем, стараниями его ученика Ф. К. Ашара, к возникновению свекло-сахарной промышленности в Европе. Глава 11. Сентябрь-октябрь 1779 года, Рига, Санкт-Петербург, Российская империя. Очередная бесконечная поездка близится к завершению. Дорога утомляет, несмотря на безусловную пользу. Сама структура управления империей выстроена, пусть не без шероховатостей, и не требует моего присутствия в каждой губернии. Для этого есть канцелярия, целый штат ревизоров и тайная служба. Но необходимо убедиться, что твои усилия не напрасны, а еще надо встречаться с людьми. Я внушаю сей постулат сыну, объясняя, что он обязан знать о происходящем в империи и понимать нужды подданных. При этом дело должно касаться всех сословий, а не только дворянства и богатеев. Только надо учитывать размер державы. Будь Россия равна по площади Пруссии или Франции, я бы каждый год посещал новые области. Но поездка по бесконечным русским просторам буквально выматывает. Поэтому я чаще езжу в Тверской промышленный район, куда прибывают многочисленные депутации из близлежащих губерний, а иногда и дальних. А вот поездка на юг стала всего лишь второй, когда мне приходилось уезжать столь далеко. Но иногда важно самолично выслушать людей провинции. Думаю, мне удалось наладить взаимоотношения с подданными. Это не значит, что я вытираю сопли каждому жалобщику. А то хватает дурачков или изображающих таких, считающих, что император обязан рассудить спор за лужайку с соседом или старую обиду. Таких пройдох мы обычно наказываем рублем. Если люди считают, что им может помочь исключительно монарх, то и судебные издержки должны соответствовать высокому статусу. После того, как несколько излишне хитрых помещиков с купцами буквально пошли по миру, выплатив огромную сумму, количество прохиндеев резко снизилось. Иногда появляются ходоки от крестьян, но здесь дела просто передаются в канцелярию. Периодически мы узнаем о действительно серьезных преступлениях. Все-таки пока в России хватает несправедливости и произвола, но общение с людьми дает хороший результат. На лекциях в столице или выступлениях в губернских городах я стараюсь донести до народа смысл происходящих реформ. Также важна обратная реакция со стороны подданных, которые могут задавать любые вопросы и даже критиковать действия властей. Понятно, что все проходит вежливо, и никто не станет предъявлять претензии самодержцу. У нас эдакая игра, когда недовольство или просчеты моей политики обсуждаются опосредованно, а виновными выставляются чиновники. Вот и в Риге у меня состоялось важное собрание с местным дворянством и купечеством. Скажем так, в этих местах мещане, ремесленники и тем более крестьяне имеют гораздо меньше прав, нежели в других частях России. Немцы, составляющие большинство помещиков, не рассматривают курлов, латгалов, ливов и эстлянцев, как полноценных людей. Я считаю такое положение неверным, но вмешиваюсь в ситуацию неспешно. Местные сервы, получив возможность выкупаться, в том числе благодаря кредитам, массово устремились в свободные поселения на юге, что сразу вызвало возмущение крупных землевладельцев, вынудив их пойти на ослабление эксплуатации, в том числе, отменив барщину. Тут еще и образование Прибалтийской губернии, взамен Ревельской, Рижской и недавно присоединенной Курляндии. Местной элите, несмотря на немецкое происхождение, пришлось притираться друг к другу. А вначале возникло немало конфликтов, показав, что не все так однозначно. То же курлянское дворянство до недавних пор являлось фактически независимым, в отличие от своих северных собратьев. В общем, сложностей хватало. Прибавьте к этому резкий рост товарооборота, преференции для людей, занимающихся торговлей и производством, что привело к росту благосостояния купцов и наиболее предприимчивых дворян. При этом последние не отличались особой знатностью, но быстрее восприняли новые реалии. В Прибалтике немало толковых и деятельных людей, но ранее им мешало отсутствие денег, но и поток желающих служить в армии или гражданских учреждениях не снижался, что вызывало недовольство уже русского дворянства, теснимого местными немцами. Мне кажется, что все это шло на пользу империи. Оставалось только убедить в моей правоте все заинтересованные стороны. Ха-ха. Сам приезд в Ригу и дальнейшие двухдневные чествования императора с наследником особо не отличались от других городов. Где-то они были более или менее пышными, но все проходило одинаково. Вот и здесь я собрал виднейших представителей губернии для обсуждения насущных вопросов. В первых рядах сидел губернатор с важными чиновниками и представители знатных семейств. В центре разместилось служивое дворянство, а на галерке купцы с публикой попроще. Земство получило в Прибалтике полное одобрение, но в нем правило знать, и лишь треть мест была отдана иным сословиям. С одной стороны, данная область весьма прогрессивная и образованная, а с другой, наиболее закоснелая во всем, что касается прав дворянства. Первый день мы посвятили общим делам, где докладывали министры финансов и торговли. Надо сказать, что выступление важных чиновников присутствующим понравилось, хотя их и засыпали множеством вопросов. Сегодня же мы обсуждали местные дела, где хватало противоречий, и в первую очередь речь пошла об образовании. Думаю, статья князя Щербатова в «Вестях» детально разъяснила смысл изменений, вносимых в систему образования. Отвечаю на вопрос представителю семейства фон Врангелей, весьма влиятельному в Прибалтийской губернии: никто не покушается на права немцев, шведов или иных народов, в первую очередь поляков. В западном крае новый указ тоже вызвал немало споров. Если кратко, то начальное и школьное обучение в областях, обладающих высокой культурой и цивилизованностью, сохранится на местных языках, то есть немецком и польском. Учебные заведения среднего и высшего разряда обязаны в пятилетний срок перейти на великорусский. Это касается не только ремесленных училищ, но и Львовского университета. Многие образованные люди, которых хватает и среди присутствующих, считают такой указ покушением на вольности, подтвержденные еще Петром Великим. Не сдавался Ханс фон Врангель, а весомая часть собравшихся подтвердила свои опасения кивками. Россия – империя, сродни римской. Ее населяет множество народов, принадлежащих к различным конфессиям, но обладающих равными правами. Уж сейчас лютеране, иные протестанты и католики составляют более шестой части жителей Санкт-Петербурга. И я не заметил, чтобы кто-то покушался на права многочисленных военных, чиновников, купцов или ремесленников неправославного вероисповедания. Только давайте смотреть на ситуацию шире. Высшее образование на русском языке необходимо для установления единого культурного и экономического пространства. То же самое касается делопроизводства, в том числе судебного, которое вскоре будет вестись строго по-русски. Это необходимо политически и выгодно экономически. Единая учебная система, как и одинаковые законы на всей территории России, жизненная необходимость. Оглядываю внимательно меня слушающих немцев и продолжаю: в противном случае через определенный период могут начаться сепаратистские движения, желающие раскачать нашу державу, что недопустимо, и будет жестоко пресекаться. Только насилие – крайняя мера. Надо решать все недопонимания и трудности сейчас, дабы не перекладывать их на плечи потомков. Снова делаю паузу и тянусь к стакану с водой. В огромном зале душновато, несмотря на открытые окна. Пара глотков и можно продолжать. Поверьте, никто не собирается делать русских из немцев, поляков или шведов. Каждый из этих достойных народов имеет право разговаривать, выпускать газеты, печатать книги и учить детей на родном языке. Только надо учитывать, что в России проживает еще полусотня этносов. Не забывайте, мы – огромная империя. И давайте будем честны. Ведь многие из представителей ваших семейств добились немалых достижений именно благодаря вхождению в состав России. Я имею в виду всех иностранцев, приехавших на службу, либо живущих на присоединенных землях. Только в правительстве треть министров – немцы. А есть еще армия, где прибалтийское дворянство давно стало неотъемлемой частью. Тут собравшиеся сдержанно заулыбались и закивали. Все-таки местное дворянство достаточно бедное, и армия для него является отличным способом повысить свой статус. Да и в чиновники прибалтийские немцы идут весьма охотно. Более того, сейчас началось весьма бурное переселение в Россию жителей различных государств Священной Римской империи, которое я всячески поддерживаю. Майор очень много говорил о том, что именно немцы сделали из 13 английских колоний великое государство. Вот я вкладываю в переселение и дальнейшую интеграцию европейцев последние деньги. Пусть лучшие европейцы трудятся на нашу державу. Множество местных дворян также отправилось на юг, получив немало земель. Поэтому даже самые упертые должны понимать выгоду от жизни в России. Так, может, не будем мешать князю Щербатову, пока он показал себя весьма толковым министром. Скажу более, учебная система, разработанная Министерством образования, наиболее прогрессивная в Европе. Это оценили и представители многих университетов, приглашенных на русскую службу. А наша медицинская школа просто лучшая в мире. Еще я хочу обрадовать присутствующих важной новостью. Вскоре в Риге будет основан полноценный университет. Народ уже радостно зашептался и явно был доволен. Не все было так благостно. Вопросов и завуалированных претензий к правительству хватало, но они больше касались положения крестьян. Помещики теряли власть над сервами, а значит, свои доходы. Многие продолжали упорствовать, отказываясь принимать новые правила игры. Благо удалось утрясти вопрос с образованием и делопроизводством. Ведь Россия давно многонациональное государство, а значит, надо действовать на опережение. Мне примерно известны самые уязвимые места, по которым в будущем будут бить наши враги. Поэтому я еще поддерживаю переселение прибалтийских крестьян, дабы далее растворить их в окружающем русском населении. Сюда же, наоборот, едут больше православные, которые вскоре должны составить не менее трети населения, а затем стать большинством. Немцы, поляки и шведы в любом случае чужаки, находящиеся в меньшинстве. А вот мощный поток русских должен придать региону устойчивости и пресечь возможный сепаратизм. Хорошо, что земли здесь бедные и народ сам с радостью бежит в более плодородные области. Пусть так и идет. Генерал, летящий на всем скаку во главе небольшого отряда сопровождения, должен вызывать смех. Это я перефразировал одну из непонятных присказок майора. О чем думать монарху, если его кортеж на полпути к столице встречает взмыленный и явно волнующийся Декесада, возглавляющий Министерство внутренних дел? Я сразу подумал о мятеже, хотя сразу отверг данную версию, так как у потенциальных мятежников просто не может быть опоры в столице. А вот моя семья уязвима, несмотря на надежную охрану. Думаю, ни у одного нынешнего правителя нет с собой службы, обеспечивающей безопасность правящей фамилии. Вернее, есть различные ведомства, но структура, созданная Бабарыкиным, может им только сниться. Только сумасшедшего убийцу не остановит никакие кордоны. Кстати, подполковник сопровождал нас с Сашей в поездке, и еще раз доказал, что не зря ест свой хлеб. И он сейчас явно нервничал, подскакав к моему воску, расположившись рядом. Нам несказанно повезло с дорогой и погодой. Дождей почти нет, и ехать по твердой поверхности весьма приятно. Можно было пересесть на корабль, но я решил посетить Юрьев и Псков, поэтому мы ехали по суше. И вот за несколько верст до Луги, где наш кортеж должен был остановиться на отдых, передовой дозор доложил о гостях. «Ваше Величество!» — воскликнул испанец, соскочив с лошади и сняв шляпу. «У меня важное сообщение. Аланса все такой же гибкий и сильный, несмотря на прошедшие годы. Своих увлечений фехтованием он не бросает, впрочем, как и я. Весьма полезное дело, которое я привил детям. Даже котя и дочь участвовали в наших тренировках. Так говорите, граф? Здесь чужих нет», — отвечаю соратнику, указывая на Бабарыкина, Сашу и вездесущего Пафнутия, смотрящего на нас спередка кареты. Рядом с ним располагался Анисим, но я его не видел. Сам возок окружила охрана, но ребята находились далеко, чтобы подслушать разговор. «Я бы хотел доложить наедине», — ответил министр, бросив взгляд на моего сына. Мое сердце будто рухнуло вниз, дыхание сперло, и мне с трудом удалось не показать присутствующим своего состояния. «Отходим с испанцем к небольшой прогалине», куда предварительно нырнул десяток моих охранников, скрывшихся в окружающем лесу. Настроение уже омерзительное, так как Декесада никогда ранее не паниковал. Ее Величество упало с лошади. Все произошло 5 дней назад. Екатерина Петровна утром отправилась на обычную прогулку. И тут порвалась подпруга седла, выпалил Доналанса и замолчал, но сразу продолжил. Врачи сначала не придали значения случившемуся, да и сама императрица не жаловалась и даже хотела продолжить прогулку, но ближе к вечеру у нее начались боли, перешедшие в горячку. Утром ее величество умерла, не приходя в сознание. Делаю глубокий вдох, пытаясь осознать услышанное. «Легко об этом говорить, но сложно осуществить. У вас есть чего-нибудь выпить?» – спрашиваю удивленного министра, который растерянно развел руками. Буквально через несколько секунд появился Пафнутий и сунул мне в руку небольшую фляжку. Припадаю к горлышку и делаю несколько жадных глотков. Затем пытаюсь выдохнуть и отдышаться. Не привык я к водке и вообще крепким напиткам. А иного питья камергер не употребляет. Киваю замершему, будто истукан слуге. Оборачиваюсь и понимаю, что весь кортеж внимательно наблюдает за происходящим. Еще раз выдыхаю и пытаюсь начать думать. Через некоторое время мысли перестали скакать. Сначала я хотел спросить Дикеса, до какого черта он понесся меня встречать. Неужели гонцов не хватает? Затем осознал, что надо учитывать придворные расклады. Если ты вовремя не доложишь, то это сделают другие, в выгодном для них свете. Даже старые соратники вынуждены учитывать клоаку под названием «Высший свет». Как же мне все надоело. Докладывайте. Только самое важное, надеюсь, мои слова прозвучали спокойно. Жандармерия и полиция начали расследование сразу после случившегося. Подпруга действительно порвалась, а не расстегнулась, несмотря на то, что седло было новым. Всех работников императорской конюшни и охрану тщательно допросили. Ничего необычного за последние дни не происходило, вся амуниция проверялась. «Ведь ее величество любило конные прогулки», — ответил испанец и продолжил, не дождавшись моих вопросов. «Жандармские и полицейские полки приведены в боевую готовность, как и гвардия, но никаких попыток воспользоваться ситуацией не происходило. Известные вам персоны сами находятся в недоумении. Среди придворных ходят разные слухи, часто весьма нелепые, но не более того. Никто из знати не спешит покидать столицу». Поэтому мы не стали вводить комендантского часа и иных мер. В городе спокойно, только в церквях столпотворение, народ молится за упокой Екатерины Петровны. Анна Иоанновна и Иоанн Иоаннович сопровождены мною в Шушеры. Далее, я выдвинулся к вам навстречу. В принципе, испанец все сделал правильно. Вернее, это их совместное решение с Бекетовым, генерал-губернатором столицы Галицина и главы жандармерии Столыпина, которые остались на хозяйство в мое отсутствие. Так, сейчас необходимо успокоиться и задавить рвущуюся наружу боль вперемешку с отчаянием. Нельзя думать о себе, а в первую очередь надо позаботиться о детях. Скажу без ложной скромности, у нас очень дружная семья. То есть царствующие родители не отдали детей на воспитание гувернерам и учителям, занимаясь своей жизнью. Мы с Катей проводили с сыновьями и дочкой любую свободную минуту, начиная с обязательных завтраков, заканчивая вечерними чтениями. И мои дети действительно любят мать, а ее смерть станет для них сильным потрясением. Поворачиваюсь к кортежу и делаю знак Бабарыкину. Полковник быстро приблизился и стал ждать приказа, без всяких вытягиваний в струну. В охране нет крена к шагистике и прочим внешним проявлениям чинопочитания. Хватает уверенности, что люди готовы умереть, защищая меня и царствующую фамилию. Пусть армейские тянутся в струнку, козыряют и орут, как оглашенные. Отправьте людей вперед. Остановки в Луге не будет. Нам надо как можно быстрее добраться до столицы. Пусть ваши подчиненные позаботятся о ночлеге, рассчитав скорость движения кортежа. Не мне вас учить. Полковник молча кивнул, ожидая дальнейших приказов. Перед столицей мы заедем в Шушеры, где заберем моих детей. И обеспечьте спокойный проезд без депутации и восторженных жителей. У меня траур. Глава охраны быстро удалился. Я же сделал небольшой глоток огненной воды и задумался, как сообщить Саше о гибели матери. Ведь я сам держусь исключительно на силе воли. В моей жизни хватало потерь, чтобы не впадать в отчаяние. По крайней мере, на людях. Но сын воспитывался и рос в совершенно иных условиях. Наконец, трехдневное прощание закончилось. И сегодня прошли похороны. Для меня стало неожиданностью, что проститься с Катей пришло столько народу. И если многие дворяне просто выполняли положенный церемониал, то простые люди действительно скорбели. Супруга много времени и сил уделяла помощи населению империи, покровительству и открытию больниц, приютов и школ. Их бабское общество вообще развило бурную деятельность, неся заботу и прогресс. Иногда дамы бежали впереди телеги, особенно это связано с женским образованием и правами, но польза от такой деятельности ощутима, и в первую очередь теми, кому она предназначалась. Можно сколько угодно заниматься благотворительностью, делая взносы и устраивая аукционы по сбору средств. Этим Катя с соратницами тоже занималась, но они в первую очередь думали об устранении причин бедности – болезни и несправедливости, они желали покрасоваться перед высшим светом. Потому Казанский собор не закрывался даже ночью, днем не все желающие могли проститься с покойной императрицей. Я же в это время разрывался между детьми и делами, которые никуда не исчезли. А еще мне тяжело было смотреть на мертвую супругу. Вот не могу, и все. Для меня она осталась все той же живой, насмешливой, сильной и целеустремленной женщиной, моей спутницей и соратницей, на которую можно было опереться. Ведь Катя сдерживала моих внутренних демонов, частенько жаждущих крови. А еще я начал ненавидеть придворных. Ранее большая часть этой публики тоже не вызывала теплых чувств. Но за последние 3 дня люди показали свое истинное лицо. Ладно, лицемерные соболезнования, я не нуждаюсь в сочувствии посторонних. Но ведь эти крысы решили быстрее подложить под меня нужную девку. Может, речь шла о проталкивании невест, не знаю. Ведь дураку понятно, что жениться во второй раз я не собираюсь. Дело не в каких-то чувствах, а обычном расчете. Есть одна старшая ветвь нашей фамилии, а еще 2 младшие от Пети и Леши. Запутывать ситуацию просто глупо. Хватит России Алексея Михайловича, чуть было не устроившего гражданскую войну на ровном месте. Благо мой предок Иван Алексеевич оказался человеком слабым и не претендовал на власть. Зато наследники его братца Петра не упустили возможности расправиться с ненужными соперниками. И я с матерью тому пример. Но к черту семейные разборки Романовых. Меня до сих пор трясет от придворных, не стесняющихся интриговать над телом покойной Кати. Только дети и остальные родственники стали якорем, не позволившим выплеснуться накопившейся ярости. Саша с Аней не отходили от меня, а Ваня с Антоновскими присутствовали на ужине, где мы старались не говорить о покойной. Сегодня был тяжелый день, и все уже отправились спать. Я же сидел в кабинете и пытался читать бумаги. Только мысли постоянно возвращались к Кате. Не знаю, как мне теперь без нее. Странно, но именно сейчас я понял, что любил супругу. Пусть вначале наш брак больше напоминал союз 2 личностей, больше противостоящим общим врагам, но постепенно ситуация изменилась, и я уже не видел себя с другой женщиной, несмотря на то, что вокруг всегда крутилось немало красоток, да и не тянуло меня никуда, ведь с женой у нас было полное взаимопонимание, в постели тоже. Ловлю себя на мысли, что будь Катя жива, мы всей семьей сели играть в лото, далее, дети пошли бы спать, а мы сели обсуждать прошедший день. Советы жены и ее взгляд на ситуацию со стороны всегда оказывались полезными. Звоню в колокольчик, и в кабинет тут же входит Пафнутий. Не успеваю произнести слова, как он машет рукой, и в дверном проеме появляется лакей с подносом, на котором стоит бутылка с бокалом. Я давно перестал удивляться талантам своего камергера, угадывающего мои желания. Киваю ему в знак благодарности и делаю хороший глоток. Вино волной ухнуло в желудок, тут же вернувшись приятным теплом в голову. Так можно и спиться, приходит запоздалая мысль. Допиваю бокал и наливаю новую порцию. От питья я никогда особо не зависел, но сегодня надо расслабиться. Иначе завтра или послезавтра я наделаю глупостей. Решаю пересесть в кресло у камина. Люблю я смотреть за играми пламени. Завораживает, знаете ли. Тут раздается стук в дверь. И снова появляется Пафнутий. Только сейчас его лицо сосредоточено и даже растеряно, что не свойственно обычно веселому камергеру. Ваш отец только что скончался. Лег почивать, слуга сходил за лекарством, а его высочество уже не дышит, прохрипел слуга. Ступай, произношу в ответ после затянувшейся паузы. Тянусь к бутылке, но вместо того, чтобы налить вина, с силой бросаю ее в стену. Глядя на красное пятно, растекающееся по обоим, понимаю простую вещь. Я снова один. Всегда один. За что? Глава 12. Октябрь 1780 года. Санкт-Петербург. Российская империя. Мой король настоятельно рекомендует вашему величеству изменить политику и пойти на переговоры. Сейчас Россия просто рушит все многолетние связи, установленные с Францией. В итоге вы не сможете добиться захвата проливов, но поссоритесь со всей Европой. И это не преувеличение. Маркиз де Верак старался соблюдать дипломатический протокол, но периодами из него лезло высокомерие с пренебрежением. Наверное, он перепутал нас с Данией, где трудился последние 5 лет. Вообще, неуважительное отношение к России – достаточно распространенная черта европейских монархий, что выражалось даже в назначении послов. Не сказать, что к нам посылали бездари или откровенных болванов. На моей памяти только 2 посла отличались своим умом – английский и прусский. Да и то, с недавно вышедшим в отставку бароном Зольнзоннивальди пруссакам просто повезло. Вернее, тогда страны зализывали последствия Семилетней войны, а Фридрих искал союза с Екатериной. Потому и прислал достаточно толкового чиновника. Англичане всегда уделяли много внимания столь важному направлению, ведь от нас зависело снабжение их флота. И после фиаско графа Маккартни и лорда Квиткарта, проваливших свои задания, Лондон прислал очень ловкого и обаятельного Джеймса Харриса. Первый граф Мамсбери сразу взял быка за рога, начав весьма бурную деятельность, встраиваясь в столичное общество. При этом он не спешил и знал меру, но речь не о британце. Меня жутко раздражал посол Франции, выпросивший аудиенцию, сославшись на важные новости из Парижа. Угу, будто я не знаю, о чем речь. Уж больно напугали французов действия русской армии и флота, атаковавшие османов в конце марта. Признаюсь, я и сам не ожидал столь стремительного продвижения наших войск. Все опорные точки, которые мы намеревались занять через год, были взяты уже в сентябре. Понятно, что мы хорошо подготовились, но предварительные итоги впечатляют. Я недавно получил донесение о взятии Софии Суворовым, где генерал решил встать на зимние квартиры. Не уверен, что Александр Васильевич будет сидеть спокойно. Ведь одновременно первая русская армия и десант захватили Бургас, заодно вгрызлись в западные земли. Думаю, Сливна уже пал, хотя новости о победе еще не достигли столицы. А значит, мои вояки решат прорубать проход к обеим колоннам. Не удивлюсь, если к Новому году русские клинья, вбитые в османские владения, превратятся в одну мощную сваю, что станет совершенно иным делом. Поскольку до этого Румянцев в трех сражениях уничтожил Дунайскую армию Магометан, включая подошедшую помощь из Боснии, Спиридов, в свою очередь, полностью вычистил Черное море даже от рыбацких судов противника. С учетом того, что марийцы, египтяне и небольшая русская эскадра под командованием Спиридова-младшего перекрыли все подступы к Эгейскому морю для османских судов, то над Константинополем снова нависла угроза голода. Вход алжирцам в Восточное Средиземноморье закрыт, а Египет везет свое зерно в Европу. Более того, сам пиратский берег сейчас находится под постоянными атаками различных каперов, нанятых Мадридом. Прибавьте к этому удачную высадку десанта и взятие Батума, откуда во внутренние рубежи порта уже хлынули воинственные и ненасытные горцы, которым поставили вполне выполнимую задачу – грабить мирное население и уничтожать мелкие отряды противника. Тамошняя местность для черкесов привычная, хорошо укрепленные города им брать не нужно. Главное – навести как можно больше хаоса, а далее – абреки вернутся домой, похвастаются добычей и на следующий год в поход отправится в 10 раз больше людей. И это только часть моих задумок. А французам, кичащимся своим величием, приходится выкручиваться из сложной ситуации. С одной стороны, они не хотят терять влияние на султана, а с другой не могут надавить на испанских союзников. Париж не сможет разыграть фигуру под названием «Алжир», которая может запутать сложившуюся ситуацию. Потому что Карл III испанский намерен окончательно решить вопрос с берберскими пиратами, и у него неплохо получается. А его царственный собрат, Людовик XVI, не будет мешать давней вражде, ибо разборки с англичанами важнее. Вернее, сам французский монарх во внешнеполитические вопросы почти не вникает, передав все полномочия министрам. Что неважно, так как отношение Парижа к Санкт-Петербургу особо не менялось на протяжении последних десятилетий. А вот наши успехи в расшатывании порты для французов, как кость в горле. Прибавьте к этому проигрыш их австрийских союзников в войне за баварское наследство и собственную занятость в американском конфликте. У Франции сейчас просто нет рычагов давления на Россию. Голландия присоединилась к антибританской коалиции, Дания решила не чудить, начав торговать со всеми сторонами, выжимая как можно больше прибыли, Швеция воевать, пока не готова, так как за это некому платить. Да и русская разведка постаралась внести разлад и сумятицу в общество скандинавского королевства. Копенгаген же побаивается дядюшку Фрица, не скрывающего своих притязаний на Шлезвиг-Гольштейн. В итоге Париж оказался в сложной и даже уникальной ситуации. Вроде война с вековым врагом складывается в его пользу. Мало того, что испанцы при помощи французской эскадры вернули Майорку, они умудрились отбить Гибралтар, что кардинально перевернуло расклады в Средиземноморье. Теперь у англичан попросту нет туда доступа, ибо он блокируется союзным флотом. Далее, неугомонные доны захватили Флориду и британский Гондурас, а месье почти без боя взяли Барбадос, Гранаду и несколько островов помельче. После обидного поражения у Мартиники в самом начале войны союзники действуют грамотно, не позволяя противнику бить их по частям. Происходит, скорее, наоборот, когда английская эскадра вынуждена отправить часть кораблей на защиту купцов, которых десятками стали захватывать каперы. Переломным моментом войны стало присоединение к коалиции Голландии. Наверное, впервые за долгие годы английский флот, причем весьма внушительный, был разбит у европейских берегов. Пусть адмирал Зутман после победы при Доггербанке не стал преследовать неприятеля, но здесь больше виновата погода. Зато пощечина вышла знатная, заодно она придала союзникам новых сил. Но это еще не все. Неугомонные бюргеры перенесли боевые действия в Америку и Индийский океан. В течение следующих полутора лет они захватили Тобаго, несколько островов севернее, а затем Ямайку. Последнее стало колоссальной потерей для британцев, вынужденных фактически уйти из Карибского моря и Мексиканского залива. Французы к тому времени заняли Багамы. В Индии подняли голову маратхи, поддерживающие союзников, и почти выбившие англичан с западного побережья полуострова. На востоке же шли непрекращающиеся бои, вынуждающие Ост-Индийскую компанию нести огромные убытки. Добавьте ко всему прочему действия адмирала Сюфрена один. Неугомонный француз в этом году просто уничтожил английскую торговлю с Индией. Бывший рыцарь Мальтийского ордена сначала в двух сражениях разбил британский флот, заставив его укрыться в портах, а затем принялся уничтожать купцов, вынудивших тех сбиваться в огромные караваны. При этом только часть англичан доходит до дома. Прибавьте к этому голландцев и маратхов, присоединившихся к веселью, то можно понять ужас, охвативший Лондон. Сэров начали бить по самому больному месту, кошельку. Нет, они не отчаивались и готовили контрудар. Думаю, в следующем году противники сцепятся в еще более кровопролитных схватках. Но именно огромные потери заставили островитян задуматься о перемирии. При этом в самих колониях британцы не только держались, но и бьют армию колонистов, пока получают помощь из метрополии. Поэтому к 1780 году ситуация выглядела странно. Антибританская коалиция захватила все карибские владения противника, а непосредственное яблоко раздора, приведшее к фактически новой европейской войне, охватившей сразу три материка, оставалось за прежними хозяевами. Более того, без высадки крупного экспедиционного корпуса французов, у колонистов нет особых шансов. Насколько я помню историю майора, там происходили немного иные события. Когда посол зашел в мой кабинет и начал вещать по протоколу, именно эти мысли пробежали у меня в голове. Если смотреть на ситуацию с этой стороны, то Франция почти победила и может диктовать свои условия даже России. Ведь Париж не только вынудил своих старых врагов отбиваться, теряя острова и фактории. Речь шла о глобальном поражении Британии в войне, которая началась с небольшой помощи французов восставшим колонистам. Нет, в этой партии были игроки, которые готовились к противостоянию основательно. В первую очередь это испанцы и я. Как оказалось, разведка и светлые умы есть не только у России. Иначе как объяснить весьма грамотные действия Голландии и Дании? Пока бюргеров не втянули в войну, они зарабатывали на ней больше всех. Не удивлюсь, если по ее итогам, именно нация купцов и мореходов извлечет из противостояния наибольшую пользу. Уж Тобаго, Ямайку и часть территории Индии они точно никому не отдадут.